Маргарет покачала головой. «Это невозможно. Если у тебя никогда не было связи со стихией, то сейчас это сделать просто невозможно», продолжила она объяснять Маку и Левитане, сидевшим напротив. «Я еще раз тебе объясняю. Магобионика – это принцип расширения своих возможностей в плане взаимодействия со своей стихией. Своей. Научить мага огня взаимодействовать с водой просто не выйдет. У него никогда не было каналов, по которым текла подобная стихия». Левитания положила ладони перед собой на стол и призвала в них силу. В правой руке тут же начала собираться тьма, а в левой заставила столешницу пустить побеги. «Она же как-то это сделала?» – кивнул на девушку маг. «Я не знаю, как это возможно», – покачала головой Альб. «Но, насколько я поняла из рассказов ее отца, к этому причастны божественные силы, а тут никто толком ничего не знает». «Твою мать!» Выругался маг на русском языке и хмуро уставился в столешницу, пытаясь найти выход. После нескольких минут он поднялся на ноги и произнес, обозначив поклон бывшему учителю. «Спасибо за уделенное время». Выйдя из кабинета бывшего преподавателя университета, парень обратился к увязавшейся за ним Левитании. «Способов привязать противоположную стихию к человеку через мага-бионику нет. Остаются ритуалы с жертвоприношением». «Тут все очень неоднозначно», – возразила она. «Нам нужно где-то взять двух сильных магов противоположной стихии». «Еще и третий, на кого мы это завяжем», – вздохнул парень и, оказавшись в холле главного донжона клана Стойка Мангуста, начал растирать лицо руками. «Не думаю, что у нас получится найти мага, согласившегося умереть в муках во благо страны». «Мы что-нибудь придумаем», – покачала головой девушка. «Не может быть, чтобы не было другого выхода». «Мы переработали все упоминания о предвестниках в библиотеках великих кланов. Других вариантов нет». «Я думаю, что точно сказать, есть ли другие варианты, может только один человек», – задумчиво произнесла Левитания. «Вернее, не совсем человек. Даже совсем не человек». Маг взглянул на Левитанию и недовольно сморщился. «У меня с ним сложные отношения». «Со мной у него отношения будут еще хуже, если мы ничего не придумаем». Пожала плечами Левитания. «Хуже все равно уже не будет». «Хуже уже не будет», – кивнул темный подмастерье и кивнул в сторону выхода. «Пойдем. Не стоит это делать на территории чужого клана».